Глава 6. Алло, Шарова. 141 день проекта. Вечер. «Он такой большой?» — растерянно произнесла Моллиган. «Ага», — согласилась с ней Шелена. «Я тоже по первости удивилась. Судя по размеру, он может доставить неприятности». В голосе Блаженной добавилось напряжение. «Но это только поначалу. Потом будешь получать удовольствие от процесса». «Как ты можешь так рассуждать? На том Алоде куча людей, и все они наверняка хотят нас убить!» — воскликнула блондинка. «А, так ты про Алод!» Темная произнесла это таким тоном, что я таки оторвался от рисования всяческих фигур в блокноте и посмотрел на сидящих друг напротив девиц. «А я думала, ты имеешь в виду...» «Хватит!» Я с хлопком сложил блокнот, привлекая внимание собравшихся в гостиной. «Вообще, вы какого черта опять здесь все собрались? Вам заняться нечем?» «Мой господин, мы же только что с чужого Алода вернулись. И всем интересно, к чему нам готовиться, когда мы направимся к следующей цели». Шелена состроила покорную мордашку, не обращая внимания на молнии, которые метала глазами блондинка. «Да с чего ты решила, что наш уважаемый Демиург?» Поправилась блондинка. «Будет его дожидаться. Сейчас же самый лучший выход — это улететь как можно дальше. Мы и так убрали одного урода. Хотелось бы их всех, но...» Моллиган покраснела от злости, а Кнопка, уже привычно разнося присутствующим напитки и еду, едва не облила кипятком старого, дернув рукой с чайником. Обоих можно было понять. Ведь именно им и еще Тори я поручил вытащить из каземата обнаруженных ушастых. В отличие от тюрьмы Атома, подземные казематы Соболева оказались куда больше, как и количество содержащихся там постояльцев. И многие из эльфов и эльфиек были в весьма плачевном состоянии. Впрочем, мужчин среди живого товара почти не было. Из трех десятков ушастых мужчин оказалось всего двое. В общем, моя троица насмотрелась, на что способны люди, у которых полностью развязаны руки. И сейчас их обуревала жажда мести, которую, впрочем, изрядно остужал страх занять место эльфиек в случае моего провала. Собственно, поэтому Моллиган сейчас и высказывалась за скорейшее отступление. Кнопка, наверное, тоже была бы не прочь куда-нибудь забиться подальше. Но свое мнение высказывать явно не собиралась, доверяя право решать мне. «Слишком много у вас в голове лишних мыслей, дамы», — произнес я, обведя взглядом женский состав советчиков. «Шелена, иди-ка проведай поросей и подыши свежим воздухом. Блаженная, прогуляйся до башен и убедись, что там все в порядке, и бабули друг друга не отравили». Тут я бросил взгляд на старого, но тот сделал морду кирпичом, так что я продолжил. «Кнопка, оставь поднос и сходи в лазарет, если уже отдохнула. И если Тори освободилась, пусть идет сюда». Вся троица без лишних слов сразу же направилась к выходу. Хотя Моллиган явно подмывала что-то сказать. Она вообще последнее время пыталась поговорить тет-а-тет. Однако либо дела мешали, либо ее Шелена перехватывала. Я, в принципе, догадывался о теме предстоящего разговора. Однако события торопить не собирался. Пускай маринуется. Шелена перед уходом еще заскочила в свою комнатку, откуда вытащила на белый свет свою ученицу, уже официальную. Не знаю, чем там темная с цветочком занимались. Однако за прошедшую неделю девчонка стала слегка вменяемой. Нет, она по-прежнему всех чуралась. Однако старый рассказал, что истерик стало поменьше. Да и дом-пивоварню правнучка стала покидать куда охотнее. Впрочем, неудивительно. Как мне доложил Клещ после очередной отработки на свиноферме из-за проигранной партии в карты, Шелена цветочка не только заставляла дерьмо за свиньями убирать, но и принуждала командовать провинившимися гоблинами. Что-то вроде «не можешь подавить страхи, так командуй ими». Идея вроде бы неплохая. Но здесь как бы не упустить критический момент и не заметить на Алоде вторую Шелену, только в человеческой оболочке. Однако до этого было еще далеко. И проводив взглядом стрелой выскочившую из комнаты темную лилию и исчезнувшую на улице, я повернулся к оставшимся. А именно старому, Нобелю и третьему. Харон тоже на собрании присутствовал. Однако, судя по звукам, едва Кнопка покинула дом, эта наглая псина отправилась хозяйничать на кухню. И сдается мне, что он не ужин для собравшихся там готовить собрался. «Что по добыче?» Обратился я к Нобелю, который явился с захватческого Алода буквально полчаса назад и даже не сменил одежду, распространяя запах гари. Впрочем, за этот день я так к нему привык, да и сам пропитался этим запахом, что почти не ощущал его. «Ну, Два портсигара золотых, отечественных. Два магнитофона, импортных. Пиджак кожаный. Два. Очень смешно. Я покосился на старого. Веселись, веселись, пока тебе твои колокольчики не открутили или не отрезали. Чё? Удивился Иваныч. Однако я махнул рукой и повернул голову к Нобелю. Ну так что? Мало. Разочарованно произнес коротышка, разводя руками и стукая пухлым блокнотом о край стола. А после, увидев, когда же третий улыбается, возмущенно добавил. «Серьезно мало. Кристаллов нет. Монет немного набралось, даже тысячи не будет. Из оружия один хлам. Ресурсов тоже не густо». Неудивительно, учитывая их тактику на хабе ушастых. С длинноухих добыча так себе. А постоянное воскрешение павших определенно бьет по карману. Да и, судя по всему, этот Соболев не слишком котировался у землян. Так что скопить что-то ему попросту не давали. Наверняка все его ресурсы шли на постройку крепостей. Произнес я, вновь возвращаясь к рисункам в своем блокноте. «То есть все усилия были потрачены зря?» Поинтересовался третий, на чьем лице красовался свежий шрам. «Ну почему же?» Вместо меня ответил старый, видя, что я опять что-то увлеченно черчу на листочках. Впрочем, слушать я продолжал. «Одного потенциального конкурента мы из игры выбили, при этом ослабив союз или альянс, называй как угодно. Эльфов это не спасет определенно, зато нам слегка облегчит жизнь». «Ну, я бы на легкую жизнь не рассчитывал». Поставив последнюю загогулину на схеме, я открыл интерфейс и посмотрел на карту. «Впрочем, если твой противник идиот, определенные бонусы это нам принесет. И напротив, если он считает себя слишком умным, это тоже может сыграть против него». Алот Королева. 141 день проекта. На 4 часа раньше. «Как этот кретин умудрился проиграть?» Артур Королев раздраженно выбил барабанную дробь на столе. «Ну, задача была лишь задержать Шарова, а не нападать на него». «Возможно, это Шаров атаковал Соболева», — подал голос один из наемников, сидящих за круглым столом. «Мы же видели, как его Алот сам пошел на сближение. А значит, у него был какой-то план». «План, может, и был. Вот только как можно было проиграть какому-то монстрофилу, имея 400 бойцов? Да еще за столь короткое время. Да и Яков бы не позволил Соболеву какую-нибудь серьезную глупость совершить». Королев нахмурился и увеличил масштаб карты, висящей над столом. «И какого черта Шаров до сих пор не поглотил или присоединил к себе земли Соболева? Смею предположить, что он в данный момент попросту их грабит, вывозя все самое ценное к себе», — произнес еще один наемник, единственный, кто из 12 сидящих за столом был облачен в подобие мантии. Скорее всего, приращивать Алот покойного Соболева он не стал из-за опасения, что в этом случае его Алот изрядно замедлится. А если поглотить все эти гексы сразу, то добычи ему не видать. «Думаешь, тут обычная жадность?» — задумчиво произнес Артур. «Уверен», — кивнул маг. «Ему же нужно как-то компенсировать потраченное время и ресурсы на хабе. Думаю, он бы и земли себе оставил, однако боится, что в таком случае мы его сможем догнать». «А сможем?» — поинтересовался Демиург. «Если разрешите потратить кристаллы на рывок, после 2 минут размышлений и подсчетов», — произнес маг. «Однако сделать это придется в самый последний момент, чтобы не спугнуть Шарова». «Дорого нам эта затея обойдется». Очередная дробь по столешнице сопроводила слова Артура. «Впрочем, возвращаться с пустыми руками, да еще и потеряв Соболева с его ватагой, такого нам точно не простят. Если все удастся, мы сможем захватить оба Алода. Да и подготовленный товар Шаров вряд ли под нож пустит. Либо решит с ним сам развлечься, либо оставит для последующей продажи». Еще один наемник присоединился к разговору. «Жадность!» — усмехнувшись, протянул Артур. «Впрочем, как ни крути, мы ничем не рискуем. А в случае удачи это добавит нам веса в союзе. Решено. Мерлин, разрешаю взять все оставшиеся магические кристаллы. Остальным же...» — Артур обвел взглядом всех рыцарей круглого стола. «Готовьте бойцов, чтобы к моменту стыковки мы тотчас вступили на Алот Шарова. Отомстим предателю и вернем то, что по праву принадлежит нам». Бывший Алот Соболева. 141 день проекта. Вечер. «Ну блин, ну нормально же общались!» Я выжимал из морока все возможное, стремясь как можно быстрее добраться до серого кристалла, ставшего нейтрально молода. Буквально 20 минут назад я сидел у себя в крепости, ведя беседы со Старым и Нобелем, изредка прислушиваясь к грохоту из кухни, порождаемому Хароном. Теперь же я был вынужден мчаться во весь опор, дабы успеть ускользнуть от хитросляпанного демиурга, чей Алот подло ускорился. И до момента встречи было не полтора часа, а всего 40 минут, а, возможно, уже и меньше. Впрочем, когда на полном ходу примчался к пепелищу, оставшемуся от поселка, и влетел в наполовину разрушенную, наполовину растащенную крепость Соболева, системного предупреждения о вторжении слава местным богам не появилось. Спрыгнув с обморока, я тут же прикоснулся к кристаллу, давая согласие на присоединение. Едва это произошло, сразу же включил карту, отмахнувшись от вываленных системой сообщений. До столкновения Алодов оставалось от силы минут 15. Не знаю, какой класс был у моего преследователя, но он тоже мог ускорять Алод, при этом не сжигая гексы. Впрочем, сейчас гадать смысла не было, и я первым же делом дал указание двигаться по широкой дуге, уклоняясь от противника. К сожалению, теперь мой Алод имел размер раза в два больше и из прыткого зайца превратился в хромого пингвина. И не будь у меня в рукаве козыря, вражеский Алод точно бы задел передним гексом мою корму. Впрочем, и пингвин — птица, если его хорошенько пнуть. Я сжег первый гекс, увеличивая ускорение Алода, и сразу же добавил второй, понимая, что малыми мерами тут не обойтись. Тем более, что бывшие земли Соболева я оставлять не собирался. Их сохранность была не более чем приманкой для демиурга, чья жадность притупила чувство осторожности. Уже видя, что наши алоды расходятся бортами, я тем не менее сжег еще один гекс, заставляя свой межпространственный корабль обогнуть вражеский и встать на курс к хабу. Новых территорий мне хватит, чтобы домчаться до хаба меньше, чем за двое суток, и вернуться туда, где противника стало в два раза меньше. И если хаб еще не пал, я смогу ударить в тыл землянам. Впрочем, если же те уже достигли своей цели, то просто пролечу мимо на полной скорости. Я взглянул на карту с чувством удовлетворения и толикой разочарования. Удовлетворением от того, что, несмотря на мой маневр, противник уже был не в состоянии меня догнать, так как продолжал лететь прямо, даже не пытаясь сменить курс. Причем мы пролетали друг от друга так близко, что не будь тумана на границе, можно было бы помахать ручки с одной стороны и на другой, машущего увидели бы. Собственно, чувство разочарования меня и кольнуло из-за того, что я не могу видеть рожу демиурга, мимо Алода которого мы сейчас проплывали. Не знаю, что он там использовал, умение или ресурс какой, чтобы придать ускорение своему кораблю, но уверен, обошлось это ему дорого. Будь иначе, и на помощь Соболеву он бы постарался прибыть как можно скорее. В общем, целых 5 минут я позволил себе позлорадствовать и похвалить себя, раз другие не особо спешили это делать. После чего с невозмутимым видом уселся на обморок и отправился домой решать очередной ворох проблем. Бывший Алод Соболева. 142-й день проекта. Утро. Беседу со спасенными эльфами я решил отложить на следующий день после ликвидации Соболева и начала гонок. Впрочем, гонками происходящее в данный момент было сложно назвать. Мой сгорающий Алод рвался на всех парусах к хабу, в то время как противник плелся где-то позади, с каждым часом все больше и больше отставая. Он даже ускорение не пытался использовать. Видимо, я все же оказался прав насчет того, что это был дорогостоящий навык. Так что, хорошо выспавшись, я оделся и направился на кухню, ибо Кнопыч со вчерашнего вечера оказалась прикованной к лазарету, где выхаживала ушастых. Раны некоторых эльфиек оказались куда хуже, чем показалось на первый взгляд. И даже целебная магия кнопки, несмотря на повышенные характеристики, с трудом справлялась с ними. Пришлось даже Мору напрягать, заставив ночью варить целебные отвары. И если судить по бледному лицу Моллиган, а именно ее я отправил в башню, как старшую над старушенцами, добрая бабуля ночью не такая уж и добрая. Бедный старый, пусть земля в его могилке будет мягкой. Тихонько насвистывая песенку из детства, я гремел кастрюлями и сковородками, размышляя, чего я хочу на завтрак. Хлеб с мясом или мясо с хлебом. По итогу решил, что мясо с мясом вкуснее и сытнее. Достал из короба со снегом, добытый вчера со склада Соболевых, окорок какой-то зверюги, и принялся посыпать его солью со специями. Если что, не Соболева, а окорок. Настроение было довольно неплохое. Вчера все прошло как по маслу, и даже то, что в данный момент мой раздобревший алло схуднул еще на один гекс, чувство радости не омрачало. «Кнопка? Я думала, ты в лазарете». Из гостиной раздался голос Тори, а когда я повернулся к входу, увидел, как на кухню заглядывает привлеченная звуками готовки жаболютка. «О, извините, Демиург Шаров!» Полностью открыв дверь, поклонилась девушка. «Извините, я думала, эта кнопка шумит». «Привет! Она в лазарете!» Я забросил мясо на сковородку и потянулся к ящику, где вчера видел относительно свежие овощи, также притащенные от Соболева. «Есть будешь?» «Нет, спасибо». Девушка мотнула головой. «Я, собственно, хотела с вами поговорить по поводу пленников. Вчера допоздна была у них, а когда освободилась, подумала, что не стоит тревожить ваш сон». «С одной стороны, конечно, спасибо. С другой, раз было приказано сообщить, приказ следовало исполнить». Методично нарубая перец, произнес я. «Простите». «Садись. Рассказывай, что узнала». Обернувшись, я указал ножом на один из стульев. «Как там наши гости? Что у них в головах? Как оказались в плену?» Судя по звукам, девушка послушно уселась на стул, и я ощутил, как мне спину прожигает ее взгляд. «Их готовили для продажи. Точнее, большую часть готовили. 23 девушки и 2 парня должны были быть проданы в ближайшее время». «Кому?» — удивился я. «Что-то в аукционном листе я подобных позиций не наблюдал». «Этого мне сказать не смогли». Извиняющимся тоном, будто сама была в этом виновата, произнесла жаболютка. «Эльфы сами слышали лишь обрывки разговоров стражников. Соболев должен был в ближайшее время отправиться на какой-то большой осколок и продать их, чтобы пополнить казну». «Ну да, постоянное воскрешение бойцов больно бьет по карману». Кивнул я, тыкая вилкой в мясо. Крови было немного, так что оно было уже почти готово. «Что по поводу настроения? Чего вообще хотят?» «Домой они хотят. Я пыталась объяснить, что их осколок уже может быть захвачен. Но они все равно туда рвутся. И к вам присоединяться не хотят. Удивительно». «Не, не удивительно для таких мирных пацифистов-расистов. Еще и хлебнувших горе от людей». Я сдвинул сковородку на край плиты, давая мясу потомиться, и поставил на огонь чайник. «А насчет дома мы посмотрим. Смутьянов среди них не заметила?» «Нет, что вы!» Как-то чересчур эмоционально воскликнула жаболютка. Она в последнее время вообще вела себя как обычная девчонка, все больше отдаляясь от образа мудрой матери Омута. «На самом деле они благодарны за спасение, хотя и стараются не произносить ваше имя вслух». «Что ж, дурная репутация — это тоже репутация», — кивнул я, выставляя тарелки на стол. «Слушайте, Николай». Судя по тому, что Тори назвала меня по имени, сейчас разговор пойдет о чем-то чересчур ее волнующем. «Я хотела бы кое-что обсудить. Хотя, скорее признаться». «Выкладывай, время еще есть». Я быстренько взглянул на карту, скорее даже не по необходимости, а уже из сложившейся привычки. «В общем, я не справляюсь. Я думала, что моих знаний хватит, чтобы снять с тебя хотя бы часть ответственности за мой народ». Девушка тяжело вздохнула. «Но я вижу, как вы порой смотрите на меня. Да и в последнее время вы как будто отдалились». «Раньше проще было общаться», — подсказал я замолчавшей девушке. «Да, именно это я и имела в виду», — воскликнула Тори. Однако, судя по большим грустным глазам, имела в виду она все же первая. «Да еще и это Арани. Я не понимаю, что с ней делать. И она точно что-то задумала». «С чего ты так решила?» Разрезая мясо на мелкие кусочки и отправляя его в рот, произнес я. «Она все чаще пропадает из поселка. Я несколько раз пыталась за ней проследить, но каждый раз ей удавалось уйти благодаря водной магии», — залепетала жаболютка. «Да и в поселке многие отметили ее странное поведение. При этом ее приближенные делают вид, что сами ничего не понимают». «Забей!» Пережевывая мясо и наливая заваренный чай в кружку, произнес я. «Чего?» то, что услышала. Сдается мне, что я знаю причину ее столь странного поведения. И на твое счастье, проблема в лице Арани скоро самоустранится. По крайней мере, для тебя. Я тяжело вздохнул, уже предвидя счета за воскрешение старого. Так что прекращай киснуть и иди работать. Хорошо, с грустью произнесла девушка. С одной стороны, она явно была рада услышать, что шаманка скоро перестанет вставлять палки в колеса. С другой стороны, жаболютка явно рассчитывала на немного другой ход беседы. «Тори!» Вздохнув, окликнул я девушку за мгновение до того, как та закрыла за собой дверь. «Что?» Девушка мигом развернулась и уставилась на меня не то что жабьими, а какими-то слезно-щенячьими глазами. «Расслабься. Для столь юного создания при таких условиях ты довольно неплохо справляешься. Не идеально, но лучше большинства», — с улыбкой произнес я. «Просто не торопись и старайся продумывать на пару шагов вперед. Ну и больше не подводи меня. Договорились?» «Конечно, конечно. Обещаю». В два прыжка, добравшись до стола, девушка перегнулась через него и, чмокнув в щеку, также стремительно скрылась за дверью. «Немного не такого результата я ожидал», — произнес я, потеряв щеку вместе поцелуя, после чего пожал плечами и сделал большой глоток кофе. «Впрочем, не скажу, что недоволен».